212. Гуру. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус есть способности, заработанные духом на протяжении очень длительного времени его эволюции и воплощений в плотные формы. Потому каждое чувство ценно необычайно и требует заботливого к себе отношения. За здоровое состояние каждого приходится бороться, если ему угрожает заболевание. Правда, все чувства имеют свои астральные двойники, но последние действуют на плане надземном. Обычный человек разрушает чувства свои условиями своей жизни. Пищей тяжелой, воздухом отравленным, алкоголем, никотином и так далее. Йога приводит к укреплению тела и поддержанию остроты всех чувств. Забота о здоровье тела является обязательной для йоги. Чистая пища, вода и воздух, условия без которых здоровье поддерживать невозможно.